Пациент номер один. Что вы можете о нем рассказать? Полицейский с погонами подполковника на плечах шумно отхлебнул из чашки дымящегося чая и посмотрел на доктора. В принципе, ничего выдающегося. Листая историю болезни, равнодушно отозвался врач. Обыкновенная шизофрения. Что он говорит о себе? Говорит, что он бог. Серьезно? Рассмеялся подполковник и даже расплескал немного чая на свой китель. «Да, но это не повод для шуток. Здесь содержатся не клоуны, а больные люди, которым мы пытаемся помочь». Доктор осуждающе покосился на полицейского. «Простите, просто неожиданно очень. Обычно представляются Наполеонами всякими, а тут сразу...» Полицейский выразительно указал пальцем в потолок. «Это стереотипы», – вздохнул врач. «На самом деле подобные расстройства личности сложно поддаются лечению. Смешного в этом мало. Лучше расскажите, чем он вас заинтересовал?» Подполковник поставил чашку на стол и пристально посмотрел в глаза врача. «Этот человек, скорее всего, является преступником. Вот ориентировка». Мужчина достал из кармана лист бумаги и положил на стол перед доктором. «Мы давно его ищем, а оказалось, что он скрывается у вас. Что будем делать?» Доктор пробежал глазами лист и посмотрел на полицейского. «Вроде бы похож, а вроде не очень», – засомневался он. «Согласен, фоторобот не самого лучшего качества», – кивнул полицейский. «Давайте мы на него посмотрим вживую». «Ну что ж, я не против, раз такое дело. Только одна просьба». Полицейский наклонился к столу. «С вашего позволения, я побуду за этой ширмой. Увидев меня в этой форме, он может натворить дел, сами понимаете». «Да, конечно». Человека в белых одеждах двое санитаров ввели в кабинет и тут же скрылись за дверью с другой стороны. «Здравствуйте», – нацепив на нос очки, произнес доктор. «Расскажите, пожалуйста, кто вы такой? Назовите ваше имя и год рождения». Мужчина в белом грустно улыбнулся и посмотрел в глаза врача. «Вы называете меня Богом, а имени у меня нет. Зачем оно мне, если мне не с кем общаться? Поэтому меня вполне устраивает термин, которым вы привыкли ко мне обращаться». «Когда вы родились?» «Этот вопрос еще более странный. Я сам создал себя, я не родился. А время, вы слишком мало о нем знаете, чтобы я мог объяснить вам, когда именно это произошло. С одной стороны, это даже не происходило, я был всегда». «Замечательно». Врач поправил очки на носу и сделал пометку в истории болезни. «Раз вы утверждаете, что вы Бог, не могли бы вы доказать это, совершить какое-нибудь чудо, например?» «Я могу действовать только в пределах законов физики, которые я сам и придумал для этой части Вселенной. Согласитесь, глупо придумывать законы и правила, чтобы потом их нарушать». «И все же, вы можете продемонстрировать что-то, что заставит меня поверить вашим словам?» «Я не знаю, что вас может удивить. Может быть, магнитная левитация или процесс электролиза?» Человек посмотрел на цветок, стоящий в горшке на подоконнике. «Или, к примеру, процесс фотосинтеза. Как вам такое?» «Эти чудеса я видел еще в школе, на уроках химии и физики. Мне хотелось бы увидеть чудо, которое выходит за рамки школьной программы. То, что заставит меня поверить в то, что вы действительно Бог». «Жаль». «Жаль, что в то время, когда я придумывал все эти чудеса, не было закона об авторском праве. Сейчас бы мне не пришлось доказывать то, что все это мои изобретения. И вообще, мне непонятно, чего вы от меня добиваетесь? Что в вашем понимании является чудом?» «Ну, к примеру, вы можете превратить воду из кулера в вино. Или оживить мертвого человека». Пациент посмотрел на кулер и снова повернулся к доктору. «Для этого мне понадобится время, а также некоторые ингредиенты. К тому же, если вы хотите вино, а не его подделку, то мне нужен свежий виноград, сахар и большая емкость. плюс определенные условия хранения, температура, влажность и так далее. Что касается второго вашего вопроса, то мой ответ отрицательный. Я вовремя придумал смерть и считаю ее одним из лучших своих изобретений. Она регулирует численность биомассы, обеспечивает круговорот вещества в природе и совершает еще много полезных дел. Без нее вы бы сейчас не сидели в этом кресле, а стояли плечом к плечу к другим людям. Потому что на Земле не осталось бы ни одного пустого места. Я уж молчу про насекомых, которыми бы вы были завалены по шею, птиц, которые бы сидели на ваших головах, а также хищников, которые периодически откусывали бы вам конечности. Картинка удручающая, правда? Я вас понял. Доктор жестом попытался успокоить пациента. Не стоит так нервничать. Я абсолютно спокоен, пожал плечами больной. У меня нет повода для беспокойства. Единственное, что меня задевает, это ваша упертость и непонимание обычных вещей. Что вы имеете в виду? Я, честно говоря, не знаю, кто вам вбил в голову, что Бог – это такое существо, которое только и делает, что следит откуда-то за вами и записывает, сколько раз вы извинили своей жене или не выдали зарплату своим подчиненным. Почему вы представляете, что я не понимаю, что Земля вращается вокруг Солнца, что отрицательно заряженные частицы притягиваются к положительным и так далее? Это я придумал все, все эти законы природы. Я создал самое удивительное чудо, весь этот мир, который живет по этим законам. Ни один из них не противоречит другому. Вот оно чудо, понимаете? Чудеса окружают вас со всех сторон, а вы просто их не замечаете. Вас волнуют вино и мертвые люди. Вы считаете, что это нормально? «Тише, тише, я вас понимаю!» – притворно ласковым голосом произнес доктор. «Я прекрасно вас понимаю! Конечно же, это ненормально! Не расстраивайтесь так!» «Я не расстраиваюсь!» Пациент посмотрел прямо в глаза врача. «Это вы должны расстраиваться, что проживаете всю свою жизнь, веря в какие-то бредни!» «Вы думаете, что после вашей смерти я буду сидеть на красивом стуле и грозить вам пальчиком за то, что вы крадете деньги из бюджета больницы? Серьезно? Да мне абсолютно плевать на это. Законы, по которым этого делать нельзя, придумали вы сами. Я к ним не имею никакого отношения. Я не судья, я исследователь, понимаете?» «Да что вы себе позволяете?» Доктор вскочил со стула и стукнул кулаком по столу. «Санитары, увести!» В комнате тут же появились двое крепких мужчин в белых халатах. Схватив несопротивляющегося пациента под руки, они исчезли в темноте коридора. «Я думаю, что вы все слышали сами». Доктор зашел за ширму и посмотрел на сидящего за ней полицейского. «Он абсолютно невменяем». «Да уж», – покачал головой полицейский. «К тому же я вынужден сообщить, что это действительно он, тот самый преступник, и я заберу его в отделение». «Но вы не можете этого сделать», – развел руками врач. «У меня строгая отчетность. Как я могу просто так отдать его вам? Это же незаконно!» Полицейский хитро улыбнулся и поднял голову. «А что он там говорил про бюджетные деньги?» Глаза доктора забегали, но он тут же собрался и посмотрел на полицейского. «Вы что, верите в эту чушь, которую нес этот сумасшедший?» «Конечно же нет», – улыбнулся полицейский. «Именно поэтому я не стану инициировать проверку. Вы понимаете, о чем я?» «Да-да», – закивал головой врач. «Я все прекрасно понимаю. Вы на автомобиле?» «Да». «Заедьте, пожалуйста, во двор. Санитары выведут его с черного хода через 10 минут». «Вот и отлично». Полицейский встал и протянул руку врачу. «Всего вам самого доброго!» Автомобиль выехал на трассу и набрал скорость. «Ну и зачем ты сюда приперся? Я тебя еле нашел!» – спросил полицейский, переключая скорость. «А что, здесь какое-то закрытое место, что ли?» Потирая запястье от снятых наручников, произнес пациент. «Нет, конечно, сам часто здесь бываю. Но это же и не я кричу на каждом углу о том, что я дьявол. Зачем ты им рассказываешь о себе?» Полицейский посмотрел в зеркало заднего вида. «Они еще слишком глупы для таких откровений, хоть это все и лежит на поверхности». Бог промолчал и уставился в окно. «Кстати, посмотри, похож?» Дьявол протянул ему сложенный пополам лист бумаги. Бог развернул его и закатился громким смехом. «Сам рисовал?» – отдышавшись, спросил он. «Ага, в библиотеке книжку взял и оттуда срисовал. Вроде бы похож, да?» «Ну, можно и так сказать», – улыбнулся Бог и положил фоторобот на заднее сиденье. «Кстати, а зачем ты меня вытащил? Случилось что-то?» «Да там такое дело», – замялся дьявол. «В соседней галактике я случайно столкнул две черные дыры. Там такое творится! Поможешь?» «Ты неисправим», – покачал головой Бог. «Но, с другой стороны, что бы я без тебя делал? Давай быстрее, а то пропустим самое интересное!» Автомобиль зацепил колесами обочину и съехал с трассы, уперся в дерево. В салоне уже было пусто.